Добрый день. Ну, я думаю, что если вдруг такое случится, и мне захочется подискутировать с этим человеком, я спрошу, допустим, как он относится к сочетанию либеральный фашизм. Ну, думаю, в нынешних реалиях понятно, что может иметься в виду. Если он скажет, что нет, это там неправильно, такого быть не может, а меня будет называть фашистом просто на том основании, что я не разделяю полную равноценность там всех там рас народов и так далее, ну тогда просто он будет послан нахуй, скажет, что долбоеб и фанатик.